Развитие ребенка в возрасте от 1,5 до 2 лет. Как происходит развитие здорового ребенка? В этот период малыш старается везде сопровождать свою маму. А если покажется кто-либо чужой, предпочитает хвататься и прятаться за ее юбку. Но мало-помалу малыш учится самостоятельности. Он начинает использовать присутствие мамы как гарантию безопасности, которая ему необходима для исследования окружающего мира. Сначала при встрече с незнакомыми людьми он будет держаться поближе к ней, но затем станет оставлять ее на все более длительные периоды, лишь иногда возвращаясь как бы для сохранения уверенности и безопасности. Такую уверенность также обеспечивает присутствие отца, старших братьев, сестер или любого другого, к кому привязан ребенок. Именно в этом возрасте детей чаще всего пугают новые ситуации, например, госпитализация, посещение детского сада или разлука с родителями. Избавить ребенка от таких состояний можно, если кто-то будет с ним заниматься и всегда будет доступен ему для утешения в минуты расстройств и переживаний. Наибольшее облегчение ребенку дает присутствие близкого человека, особенно того, к кому он привязан. Обычно в этой роли выступают родители, но интересно и важно, что ее могут выполнять даже очень маленькие братья и сестры. Ваш ребенок стал значительно увереннее в себе. Это происходит потому, что он уже умеет ходить, поэтому движется проворнее. Становится более совершенной координация крупной мускулатуры. Происходят важные изменения и в эмоциональной сфере. Исчезают детские страхи, которые раньше вызывались неожиданными звуками и движениями. А к концу 2 года жизни может уменьшиться или совсем исчезнуть боязнь незнакомых людей. С другой стороны, вполне обычным явлением становится боязнь собак, кошек и других животных или объектов, связанных с ощущением боли. Вместе с развитием способностей к самостоятельности у ребенка начинает возрастать независимость собственных действий. Для 2-летнего возраста свойственен феномен «я сам». Понятно, что стремление ребенка к самостоятельности часто превосходит его умение действовать безопасно и адекватно. Поэтому вам предстоит нелегкая задача по поддержке малыша в развитии этой автономности, а также в совершенствовании его социальных умений. Вам придется способствовать развитию этих умений, одновременно подстраховывая малыша, так чтобы его исследовательская деятельность не переходила границы безопасности и не слишком часто наталкивалась на неудачи. Будьте готовы к тому, что раздражение или гнев — одна из самых распространенных среди детей 2 и 3 года жизни эмоций. А вспышки ярости, когда ребенок визжит, бьется руками и ногами или задыхается, являются самыми распространенными формами выражения этой эмоции. В этом возрасте причинами подобных припадков обычно являются родительские запреты или неудачи при достижении какой-либо цели. Укладывание в постель, сажание на горшок, одевание в тесную или тяжелую одежду или запреты на какие-то действия обычно провоцируют гнев ребенка. Вспышки раздражения возможны и при изменении привычного режима, например, при посещении гостей. Вообще настроение людей любого возраста во многом зависит от их физического состояния, но особенно сильно это сказывается на 2-3-летних детях. Очень часто такие проявления бывают, когда ребенок голоден, устал, замерз или плохо себя чувствует. Так усиливающаяся раздражительность или участившиеся вспышки гнева обычно являются первым признаком воспаления уха или какого-либо другого детского инфекционного заболевания. Конечно, ваша задача — научить малыша контролировать свои чувства. Когда он впадает в ярость, вам очень важно не давать ему оснований считать, что это лучший способ удовлетворения желаний. Если родители уделяют ребенку внимание, и выполняет его желание только в том случае, когда он выходит из себя. Ребенок быстро привыкает к такому способу поведения, поскольку оно позволяет достичь желаемого. Это, скорее всего, не произойдет, если родители проявляют чуткость и понимание к потребностям ребенка, когда он не капризничает, и если используют в качестве способов борьбы с раздражительностью ребенка отвлечение его внимания от известных факторов, способных рассердить малыша, или обеспечивают возможности для альтернативного поведения. Сразу после начала приступа раздражительности его лучше не замечать до тех пор, пока малыш не успокоится, и только после этого утешить его. На протяжении раннего детства происходит смена типов наиболее распространенных эмоциональных проблем. Для детей первого года жизни наиболее типичны трудности, связанные с приемом пищи или со сном, а на втором году учащаются тревожные состояния из-за разлуки с родителями или близкими. Также возникают проблемы вокруг ссор между родителями и детьми при формировании отношений подчинения. Лист достижений. Физическое развитие 18-24 месяца. Не только ходит, но и легко бегает. Все реже спотыкается, потому что на бегу смотрит себе под ноги. Обегает стороной мелкие предметы, какие встречает на пути. Без посторонней помощи поднимается по лестнице. При этом на каждой ступеньке он стоит обеими ногами. Спускаться по лестнице без помощи со стороны ему еще трудно. Может садиться на корточки. Может прыгать не только на месте, но и вперед. Способен выбраться из манежика. Открывает дверь в комнату. Пинает мяч, почти не промахиваясь. Подбрасывает его вверх. Уверенно катается на трехколесном велосипеде, на педальной машине. Может не только вытряхивать предметы из коробок, но и складывать предметы в коробки. Оказывает помощь при раздевании. Умеет сам вымыть руки. Самостоятельно кушает за столом, ловко обращается с чашкой, если только она не заполнена до краев. При необходимости передвигает стулья. Способен построить башню из 5-6 кубиков. Переворачивает страницы в книжке. Пытается разобрать заводную игрушку, чтобы дознаться до ее секрета, почему игрушка двигается. Помогает маме по дому. Психическое развитие 18-24 месяца. Эмоционален, требователен. С удовольствием играет не только с игрушками, но и с любыми бытовыми предметами. Приглашает близких к игре. Любит музыку. Когда играет ритмичная музыка, пританцовывает. Когда слышит песню, подпевает. Иногда поет даже без аккомпанемента. Рисует. Скорее старательно срисовывает. Когда срисовывать не с чего, получает удовольствие от того, что заполняет лист бумаги каракулями. Ребенок стремится помогать по дому, копирует поведение взрослых, готовит блюда в детской посудке, читает книги и так далее. Очень любит рассматривать картинки, показывает на них все, что его просят показать: собачку, домик, самолет, дерево и прочее. С интересом смотрит мультфильмы, стремится к самостоятельности. Если независимость ограничивается взрослыми, гневается. Способен возвести из кубиков сложную конструкцию. Количество задействованных кубиков больше 5. Режим дня. Полуторагодовалый ребенок еще более чем раньше восприимчив к порядку и очень любит всевозможные церемонии. Он, например, считает, что за обедом все члены семьи должны сидеть строго на своих местах и пить чай только из своих чашек. Попытка же старших поменять привычный сценарий вызовет у малыша недоумение. Если незадолго до сна у ребенка появились признаки переутомления в виде изменений двигательной активности, заторможенности, вялости или апатии, его следует укладывать спать на 30-40 минут раньше, чем предусмотрено режимом. Если ребенок бодр и спокоен, он может поиграть 30 минут, прежде чем лечь спать. Сон ребенка. Потребность во сне. Ребенок должен иметь двухчасовой послеобеденный отдых. Некоторые дети не могут обойтись без двух более коротких дневных пауз. Устанавливаем время для сна. В это время малыш может пытаться противостоять вашим намерениям уложить его спать днем. Позвольте ему делать выбор всякий раз, когда это возможно. Например, скажите: «Хочешь лечь спать сейчас или через 5 минут?» Ребенок в таком случае будет рад, что можно выбирать, а вы побеждаете, независимо от того, какой выбор он сделает. Как помогать ребенку развивать свои способности? В возрасте от 1,5 до 3 лет ребенок учится думать и понимать. Он внимательно наблюдает за тем, как взрослые реагируют на его поступки, замечает, какие ситуации могут привести к конфликту. В это время очень важно, чтобы ребенок понял, что рост и отделение от родителей — нормальный и естественный процесс. Многие мамы так привязываются к своему малышу и так привязывают его к себе, что надолго, а то и навсегда отучают его от самостоятельности. Имейте в виду, дорогие мамочки, что такая любовь может душить не только способности вашего ребенка, но и его желание что-то делать. В возрасте 5-7 лет дети, выросшие в атмосфере удушающей любви, будут производить весьма жалкое впечатление. Они могут отказываться играть со сверстниками, постоянно прижиматься к маме, кричать и плакать, когда мама попытается освободиться от его руки. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя поддержать первые проявления самостоятельности вашего малыша. Почаще говорите своему ребенку такие слова. Попробуй сделать это сам, сама. Я рада, что ты начинаешь сама о себе заботиться. Посмотри, ты уже сама можешь это сделать. Давай ты будешь думать сама за себя, а я сама за себя. И я буду рядом с тобой. Сейчас самое лучшее время, чтобы сделать следующее. Научите ребенка правилам поведения и дайте ему понять, что существуют границы дозволенного. Научите своего малыша говорить «нет» и иметь собственное мнение по любому вопросу. Если малыш раздражается, важно выяснить причину этого. Просто так вряд ли он будет испытывать отрицательные эмоции. Вообще старайтесь показать ребенку, что вы его услышали, что вам не безразличны его проблемы и заботы. Для ребенка это сейчас очень важно. Так вы показываете ему, что вы его искренне любите. Постепенно учите малыша владеть своими чувствами. Уважайте своего малыша. Если вы вынуждены отказать ему в его просьбе, разговаривайте спокойно и обязательно объясняйте причину своего отказа. Например, так. «Я слышу тебя, но не могу сделать этого, потому что...» «Я понимаю, как тебе хочется иметь эту игрушку, но я не могу ее купить, потому что...» Игрушки. Для развития интеллектуальных операций и навыков мышления прекрасно подойдут разнообразные варианты рамок и вкладышей Монтессори или Никитиных. Они могут быть деревянными или выполненными из мягких полимеров. В такую рамочку врезано изображение животного или геометрическая фигура. Малыш легко может выдавить или вытащить фигурку, а потом попытаться вставить ее на место. Такие занятия помогают развить точность движений, знакомят малыша с основными геометрическими формами, учат его различать цвета. Кроме того, фигурки можно обводить карандашом или фломастером. Это занятие подготовит ручки малыша к письму. Еще одно чудесное достижение изобретателей игрушек — развивающие коврики-пазлы из мягкого полимера. Обычно это яркая картинка из жизни обитателей подводного мира или джунглей. Но можно найти и рисунки сказочных персонажей. Изображения некоторых животных в таком коврике вытаскиваются. Когда малыш научится собирать пазл в целом, то есть составлять его из 6 квадратов, можно усложнить задачу, предварительно вытащив изображение морских обитателей, а потом вместе с ребенком вернув их на место. Несмотря на многообразие конструкторов, особенной популярностью продолжают пользоваться обыкновенные деревянные кубики и наборы, в которых кроме кубиков есть кирпичики, цилиндры, призмы и другие детали. Кубики бывают разные — большие и маленькие, деревянные с острыми углами, крупные пластмассовые со сглаженными уголками, поролоновые, обтянутые мягкой тканью или специальным моющимся виниловым материалом. Выбирайте, что хотите. Набор кубиков — прекрасный обучающий материал. Именно в творческих играх у малыша начинает формироваться умение нестандартно мыслить. Начав с элементарного, ваш ребенок спустя какое-то время сможет выполнять все более сложные задания. Но ему необходима ваша помощь. Игры. Бакалейный магазин. Расстелите на полу большое одеяло и посадите на него малыша. Дайте ему разные емкости и то, что можно рассыпать. Чечевицу, манку, кукурузу, маленькие камешки, цветной песок, ракушки. Покажите ему, как нужно насыпать, высыпать, смешивать, и позвольте насладиться этим занятием самостоятельно. Но не уходите далеко, эта игра требует вашего пристального наблюдения. По коням. Все дети обожают забираться на спины своих пап и играть в лошадку, катаясь по всей квартире. Не забудьте попросить маленького наездника хорошенько держаться за вашу одежду, особенно если вы решите встать на дыбы. А еще мальчишки любят драться подушками с папами, а девчонки — танцевать, стоя прямо на папиных ногах, чтобы не сбиться с такта. Краски для пальцев. Чтобы стать настоящим художником, сначала нужно научиться рисовать не кисточкой, а пальцами. Для этого возьмите специальные краски и покажите малышу, что произойдет, если обмакнуть в них палец и приложить его к белому листу бумаги. Научите начинающего живописца смешивать разные цвета, делать отпечаток собственной ладошки. Одного раза будет достаточно, чтобы ваш крошка разобрался, что к чему. Кукольный спектакль. Вместо того, чтобы просто читать «Три медведя» или «Красную шапочку», используйте в качестве марионеток плюшевые игрушки и куклы. Выберите персонажей, которые вам понадобятся, и разыграйте импровизированные диалоги из любимых сказок. Волшебные коробки. Пустая коробка может стать кораблем, поездом, машиной, крепостью или бассейном. Достаточно нарисовать на ней двери, если это автомобиль, или иллюминаторы, если это пароход. А еще в больших коробках можно спрятаться. Как развивать мышление? Первое. Постройте улицу и гараж из коробок. Предложите ребенку провести машину или паровоз по заданному маршруту. Оперируйте понятиями: вперед-назад, влево-вправо. Второе. Когда малышу исполнится 2 года, научите его вытирать пыль влажной тряпочкой. Третье. Предложите ребенку накрыть стол и накормить обедом игрушки. Попросите его помочь вам сервировать стол для настоящего завтрака или ужина. Четвертое. Поставьте на полу несколько препятствий — коробку, пластмассовое ведро и так далее. И понаблюдайте за тем, как малыш будет их преодолевать. Пятое. Маленькой ложкой пусть малыш переливает воду из тарелки в стакан. Сначала держа ее в правой, а затем в левой руке. Шестое. Копируйте движения животных. Изобразите медведя, льва, цаплю, Затем попросите малыша повторить. Седьмое. Рассыпьте на полу мелкие предметы, не больше 10, и попросите ребенка сложить их в банку. Проговаривайте вслух название предметов. Орех, пуговица, ключ. Восьмое. В маленькие баночки положите шалфей, кусочек мыла, гвоздику, горчицу, ванилин, чеснок, апельсиновую кожуру, капните немного духов. Поочередно подносите баночки к носику малыша и предлагайте понюхать. Девятое. Разложите на полу подушки и покажите ребенку, как можно падать. Вместе придумайте сигнал, по которому он будет падать влево, вправо, вперед, на попку. Выполняя это упражнение, малыш научится контролировать свое тело. Десятое. Подуйте на перышко и понаблюдайте вместе с малышом, как долго оно продержится в воздухе. Как развивать творческие способности? Обращайте внимание на расширение словарного запаса малыша, на его умение пользоваться словами. Знакомьте его с каким-то предметом, давайте все возможные характеристики. Это чашка. Это чашка большая, папина. Это маленькая, твоя. А это бабушкина, в цветочек. Развитию творческого потенциала помогают движения под музыку, пантомимические изображения, танцы. Также этому помогают занятия рисованием. Занятия рисованием. Наверняка ваш малыш уже начал самостоятельно проявлять интерес к рисованию. Честно говоря, его первые рисунки будут больше похожи на научные эксперименты, а не на художественное творчество. Будьте готовы к тому, что он может окунуть пальчик в банку с яркой гуашью, а потом размазать ее по животу, по лицу или по обоям. Чтобы сохранить у малыша охоту к рисованию, вам лучше всего смириться с этим этапом. Просто потом, когда он пройдет, вам наверняка придется переклеивать обои. Если вам не по душе такая перспектива, то запаситесь большими листами ватмана, оберточной бумагой или дешевыми обоями, которые можно раскатывать на полу или укрепить рулон на стене в детской и отматывать по мере необходимости. Научите ребенка рисовать прямые, вертикальные, горизонтальные линии. Затем юный художник пусть потренируется в изображении предметов, имеющих округлые формы, облако, снежный ком, шары и так далее. Потом вдруг малыш осознает, что круг похож на голову, а если к нему пририсовать ручки, глазки, ножки, то получится человечек. Не стоит показывать малышу уродливых схем, которые, по мнению некоторых родителей, характерны для детского рисунка. Домик из поставленных друг на друга треугольника и квадрата, елочку из трех треугольников, солнышко в виде лупоглазого круга с палками-лучами. Если ребенок спрашивает у вас, как нарисовать тот или иной предмет, предложите ему понаблюдать за ним, представить, из каких элементов он состоит. Будьте уверены, зарисовка, которую сделает ваш ребенок, будет во много раз оригинальнее и точнее, чем застывший мертвый шаблон. Помните, что пока ребенок не отображает реальность, а создает свой собственный мир. Со временем он будет усложняться. В нем появятся звери, птицы, машины, самолеты. Не стоит расстраиваться из-за того, что ваш малыш рисует, например, синих котов и оранжевое небо. Лучше спросите его о том, почему он выбрал именно этот цвет. Вы можете услышать очень причудливые ответы. Насторожить вас должен лишь избыток черного, так как это может свидетельствовать об эмоциональном неблагополучии. По мнению некоторых специалистов, вредны не только шаблоны, но и раскраски. Существует опасность, что, привыкнув раскрашивать готовые картинки, ребенок может отучиться рисовать самостоятельно, а также может усвоить готовые приемы и пытаться воспроизвести их в своих работах, которые могут утратить свою непосредственность. Развитие речи. Речевые нормы. 1,5 года. Малыш должен уметь показать хотя бы одну часть тела и знать от 7 до 40 слов. В незнакомой обстановке ребенок обычно молчит. Произношение ребенка пока еще неправильное. Это или сокращенные слова, либо своеобразное звукосочетание. Чика, качели, кизон, зонт и тому подобное. 1 год 9 месяцев. Ребенок наверняка уже легко подражает знакомым и незнакомым словам, услышанным от окружающих. После 1,5 лет словарный запас начинает бурно развиваться. Если вы правильно занимались со своим малышом, то у него улучшилось произношение, а количество усвоенных слов увеличилось до 200-300. Ребенок начинает говорить предложениями. Сначала они состоят из 2 слов, а затем из 3-4. К концу 2 года ребенок начинает изменять слова в числе, роде и некоторых падежах. Малыш уже может рассказать по памяти коротенькое стихотворение. К 2 годам речь малыша хотя и становится основным средством общения, однако еще далека от совершенства. Он употребляет названия лишь тех предметов и игрушек, с которыми постоянно играет. В его речи отсутствуют правильные грамматические связи между словами. Отдельные слова произносятся нечетко, отсутствуют многие звуки. Как развивать речь ребенка? С помощью игрушек разыгрывайте и объясняйте несложные сюжеты. Например, кукла Катя пришла с прогулки, вымыла руки, села обедать. Пусть малыш тоже говорит в процессе показа. Вместе с малышом наблюдайте за птичками, за проезжающей машиной, за старшими детьми. Усложните занятия с картинками. Дайте малышу парные картинки с изображением одинаковых предметов, но показывающие разные действия. Кошка спит и кошка сидит. И состояние. Девочка смеется и девочка плачет. Или разного размера. Мячик большой и маленький. И предложите найти называемую, сказать, что на ней изображено. Разучивайте с ребенком стихи. Вы являетесь языковым и речевым образцом для своего малыша. Ведь дети учатся языку, подражая, слушая, наблюдая и трогая руками. Ваш ребенок будет обязательно говорить так, как говорят окружающие его люди, члены семьи. Знакомство с речью должно проходить в приятной, как для ребенка, так и для вас, форме диалога. Ребенок успешнее всего усваивает язык в тот момент, когда взрослые внимательно слушают его, разговаривают, взаимодействуют с ним. А дети, чье мнение безразлично родителям, с трудом овладевают искусством общения. После того, как вы задали ребенку вопрос, не торопите его с ответом. Так он скорее поймет, что беседа предполагает обдумывание речевых оборотов. Не говорите с ребенком на его языке. Манерная, с исковерканными словами, сюсюкающая речь тормозит развитие ребенка. Таким образом, не только не стимулируется стремление ребенка к владению нормальным произношением, но еще более закрепляется этот детский язык. Но это не значит, что с маленькими детьми нужно говорить обязательно по-взрослому, используя сложные слова. Соответственно, возрасту нужно приспосабливаться к речевым возможностям ребенка и употреблять наряду с обычными словами более легкие, такие как мяу, бай-бай и тому подобное, постепенно, без особой задержки, заменяя их более сложными, но доступными для подражания названиями. Кошка, спать. Ваша задача заключается в том, чтобы как можно скорее приблизить речь ребенка к речи взрослых. Поэтому не консервируйте в речи своего малыша для своего развлечения всевозможные сердитки, журчей, блистенький, иначе вы будете тормозить развитие речи ребенка. Постарайтесь не поправлять речь ребенка, произнося «так не говорят», а просто повторите ту же фразу правильно. иначе вместо того, чтобы говорить, он будет молчать, боясь ошибиться. Если вы не понимаете, что лепечет ваш малыш, то постарайтесь выудить суть из его речи или предложите малышу выбор. Если, стоя у полки с игрушками, он говорит о ног, спросите, тебе нужен медвежонок или котенок. Предоставляйте ребенку возможность проявить себя. Вопрос «Что ты сегодня делал?» позволит ему дать развернутый ответ, в отличие от вопроса «Ты катался сегодня на горке?», предполагающего лаконичное «да». Не включайте слишком громко радио и телевизор. Фоновый шум вынуждает ребенка говорить громче и быстрее, а некоторые малыши в такой обстановке и вовсе предпочитают молчать. Не заставляйте ребенка общаться с незнакомыми людьми, так как многим малышам нужно время для того, чтобы освоиться с новым для них человеком. Дети намного лучше усваивают новые для них слова, если сразу понимают практическое назначение связанных с ними вещей или явлений. Поэтому, общаясь со своим ребенком, обсуждайте окружающий вас мир, проговаривайте свои действия и напоминайте ему название уже знакомых предметов. Имейте в виду, что чем чаще повторяется слово, тем легче его запомнить. В помощь детям с задержкой речевого развития логопеды рекомендуют занятия, развивающие мелкую моторику, оригами, лепку.